«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Лекция вторая. Юдифь, которая ничего не боялась. В прошлой лекции мы говорили о египетской царице Клеопатре. Но в этом курсе мы будем говорить не только о настоящих, реально живших когда-то людях, но и о придуманных персонажах книг, легенд или мифологических сказаний. Правда, с реальными историями опера часто обходится так вольно, так свободно меняет в них разные обстоятельства, что настоящие герои сильно сближаются с выдуманными. В сущности, нам, как слушателям, даже не очень важно, были на самом деле все эти люди или нет. Важнее те идеи, которые с ними связаны, и те переживания и мысли, которые они в нас рождают. Именно такой, то ли действительно живший больше 2500 лет тому назад, но, вероятнее всего, все-таки порожденный фантазией какого-то древнего рассказчика, является наша сегодняшняя героиня. Вместе с тем она очень важный персонаж. Библейская книга, где изложена ее история, известна с глубокой древности миллионам читателей, а в некоторых религиозных традициях считается священной. Эта книга называется именем своей героини – книга Юдифи. Автор ее нам неизвестен. Один церковный писатель 1500 лет назад считал, что Юдифь сама ее написала, но тем самым он, конечно, допускал, что она и правда существовала, а уверенности у нас в этом нет. Так или иначе, в книге рассказывается о женщине, которая жила в городе Витилуя. Это место вымышленное, на карте его нет. Но, возможно, название Витилуя восходит как раз к древнееврейскому слову «дева» или «девушка». То есть Юдифь была родом из как бы города Девы, а значит, сама была живым воплощением своего города. Жестокие враги, язычники, пришедшие в ее страну с завоевательным походом, хотели, чтобы жители Витилуи начали, словно божеству, поклоняться царю по имени Навуходоносор. Обитатели Витилуи тем временем совершенно этого не хотели. Они чтили своего, одного единственного бога. Враги осадили город и отрезали доступ жителей к источнику воды в горах. Вскоре в городе началась паника, от жажды умирали дети и взрослые. Мы должны сделать здесь маленькое отступление. Спустя много столетий после того, как была написана книга Юдифи, гораздо ближе к нашему с вами времени, а именно в начале 18 века, итальянский композитор Антонио Вивальди написал на этот сюжет оперу. Вернее, не оперу, а так называемую ораторию. Это похожий жанр. Как и опера, оратория рассказывает в музыке какую-то историю, но это не просто спектакль, а чрезвычайно торжественное, парадное и официальное действо. Оратория Вивальди называется «Торжествующая Юдифь». И парадно-официальная она была потому, что не просто шла где-то в театре, а в каком-то смысле была делом большой государственной важности. Родной страной Вивальди была Венецианская республика. Может быть, вы слышали о городе Венеция. Он был тогда ее столицей, а сейчас является частью Италии. В год, когда Вивальди написал ораторию про Юдифь, венецианцы тоже переживали военную угрозу. Острова в Ионическом море, сейчас это территория Греции, а тогда они принадлежали Венецианской республике, были осаждены 33-тысячной турецкой армией. Поэтому история о Витилуе, родном городе Юдифи, мучившемся от жажды во вражеской осаде, конечно, напоминала венецианцам историю о них самих. Тем более, что турки, которые осадили острова, тоже исповедовали чужую для венецианцев религию – ислам. Эта религиозная тема здесь очень важна. В сочинении Вивальди поют не на итальянском, языке повседневной речи в Венеции, а на латыни, возвышенном старинном языке богослужения. Давайте послушаем устрашающий праздничный военный хор в начале оратории, который рисует картину войны и ужасного разрушения. Как мы помним, в городе Витилуя жила девушка по имени Юдифь. Молодая вдова, то есть женщина, у которой скончался муж, она вела очень необычную жизнь отшельницы, почти пустынницы. Юдив пребывала в уединении, абсолютно равнодушно относилась к вкусной еде, дорогим вещам, нарядам и удовольствиям, и даже жила не просто в доме, а в шатре на крыше своего дома, чтобы быть поближе к небу и к Богу. Кстати, этот образ, девушка, живущая где-то высоко, запершись в башне, встречается в большом количестве сказок. Так что если он показался вам знакомым, то вы правы. Так вот, когда в городе закончилась вода, собрался совет старейшин. Они решили, нужно подождать еще 5 дней, и Бог, благосклонный к жителям Ветилуи, чудесным образом спасет их от врагов. А если нет, то они сдадутся ассирийцам. Юдифь, однако, была не согласна. Она рассудила, что все это выглядит так, словно жители Ветилуи хотят устроить что-то вроде экзамена, испытания для высших сил. И тогда она решила действовать сама. Юдифь нарядилась как только могла, надела все свои украшения и отправилась прямиком в лагерь врагов, потребовав, чтобы ее проводили к их предводителю, жестокому военачальнику по имени Алаферн. Здесь история Вивальди немножко расходится с книгой. У Вивальди Юдифь вначале честно, серьезно просит Алаферна о милосердии к жителям Ветилуи, вот в этой арии. Она сразу решает действовать хитро. Юдифь говорит Алаферну, что обитатели Ветилуи якобы так погрязли в разных грехах и плохих поступках, что прогневали своего бога. И поэтому она решила прийти к нему, чтобы помочь завоевать и наказать их. Алаферну, конечно, приятно было это слышать. И он подумал, что Юдифь – пророчица, мудрая женщина, объявляющая волю бога. Кроме того, Алаферн поразился ее уму и красоте и, конечно, влюбился в нее. Он пригласил ее на что-то вроде свидания. Ужин, который должны были накрыть для них двоих в его шатре. Юдифь идет на это свидание и вроде бы дает Алаферну понять, что его ухаживания ей приятны. Но в то же время она делает все, чтобы держаться своих собственных принципов. Например, ест только ту еду, которую позволяет ей ее религия. В разных вероучениях почти всегда есть определенные правила относительно того, что можно и нельзя есть. Так вот, для того, чтобы в лагере врага у нее была эта правильная для нее еда, Юдифь даже взяла с собой служанку. Та очень боялась чужаков, среди которых оказалась. В этой знаменитой арии Юдифь успокаивает ее. «Иди, иди за мной без страха», — говорит она. Мы видим, что молодая вдова ведет себя как разведчица или даже как воин. Хотя, возможно, и ей страшно быть среди иноплеменников, которые хотят уничтожить ее родной город. Стемнело. Юдифь пришла в шатер Алаферна на назначенную встречу. Алаферн любовался на нее и пил вина весьма много, сколько не пил никогда, ни в один день от рождения, говорится в книге Юдифи. Разгоряченный выпитым, он поет Юдифи полную комплиментов арию. Не удивляйтесь, что голос вражеского военачальника в этой музыке покажется вам высоким. В прошлом выпуске, посвященном Клеопатре, мы говорили уже об этом. В старинных операх считалось, что чем значительнее, выше по статусу персонаж, тем более прозрачным, кристальным голосом он должен петь. К тому же Алаферн мог быть молод. Вы можете представить себе, что это поет юноша. В ответ на все приятности, которые Алаферн говорит Юдифе, она отвечает двусмысленно и неопределенно, как будто уходя от ответа. Часто так действительно говорили пророки. Они пересказывали волю божества, но понять их можно было сразу многими способами. Здесь, например, Юдиф поет о том, что любовь и страсть, о которых так много распространяется Алаферн, на самом деле ничего не стоят. Они временны, а важно лишь то, что вечно – душа. Но вот Алаферн, окончательно отяжелевший от вина, засыпает. Мы можем здесь послушать музыку, а вы постарайтесь угадать, что предприняла Юдиф. Подойдя к постели Алаферна, Юдиф схватила его собственный меч. Удар! И обезглавила его. Именно поэтому целиком оратория Антонио Вивальди, которую мы слушаем сегодня, называется «Торжествующая Юдиф, одолевшая варвара Алаферна». Она заканчивается ликующим хором, где Юдиф сравнивается с Венецией. Напомню, Вивальди писал свою музыку, когда острова, принадлежавшие венецианцам, были атакованы турками. И подвиг Юдифи, которая спасла свой город от врага, для слушателей времен Вивальди, был связан с подвигом Венецианской республики, сумевшей отразить атаку. Сравнение городов с женщинами очень часто встречается в древних текстах. Разоренный, разрушенный город иногда поэтически называют рыдающей матерью, детей которой угнали в плен, а языческий город – опасной, порочной женщиной. Поэтому Юдиф – символическая фигура. Город-девушка, которая оказалась слабой и не выглядела как боец, но совершила подвиг. Страшного варвара, над которым торжествует Юдиф, мы тоже будем понимать символически. Отрубив голову Алаферну, она побеждает не конкретную личность и даже не религию, но вообще зло, которое часто может и не принимать человеческую форму. Однако для победы над ним требуется отчаянное бесстрашие. А именно оно было у Юдифи. В следующей лекции о холодной стране Шотландии, о жестокой и властолюбивой леди Макбет, о ее жутком хождении во сне и страшных пророчествах призраков в пещере ведьм.